Загорайте на здоровье. У летнего моря, где жаркий песочек, приятно порой поваляться часочек, но больше я вам не советую. За 3 или 5 вы можете стать сгоревшей невкусной котлетою.